19 глава. Чувство странной и смущающей эйфории не покидало третий день, словно я все это время находилась под действием алкоголя. То ли зашкаливали эндорфины, то ли именно так чувствуют себя люди, наконец дождавшиеся счастья. Будь то во сне или в ярком мультфильме. Хотелось смеяться без причины, а в следующую секунду уже сидеть, уставившись в одну точку, и думать о каждом слове, сказанном друг другу, о каждом взгляде, что был обращен в мою сторону. Хотелось разбирать по косточкам фразы и недомолвки, ища в них скрытый смысл, и снова пытаться привести себя в чувство, напоминая, что нельзя так, безоговорочно верить всему, что слышишь. А характеризовать происходящее можно было одним простым словом – любовь. Тяжелым, практически невыносимым грузом, давлевшая все эти годы, она словно расправила крылья и теперь грозилась оторвать от земли, вознося выше к яркому солнцу. Отчаянно хотелось вернуть себе разум и способность адекватно мыслить. Хотелось снова взять себя в руки и смотреть на мир холодным, рассудительным взглядом. Но не получалось. Зато улыбка не сходила с лица, задумчивая и слегка рассеянная. И только неимоверным усилием воли удавалось ее прогнать. Вечер после нашего со Стивеном ланча я провела с Мелиссой, рассказывая обо всех припятиях нашей поездки и о том, что случилось после. Она слушала, не перебивая, только подливала себе мартини. А когда я замолчала, глубокомысленно изрекла: «М-да». И снова замолчала. Мне нужна была ее поддержка, потому что мысль, что поступаю неправильно, что веду себя распущенно и слишком доступно, преследовала, свербя в подсознании крохотный тоннель к мозгу. Нервно сцепив руки под столом, я впилась ногтями в ладони, ожидая приговора. И вдруг, с удивлением, поняла, как же важно стало для меня ее мнение. «Послушай», — начала Мелисса, выдергивая из мыслей, — «я не понимаю, о чем ты переживаешь. Что именно тебя смущает?» «Правда не понимаешь?» — удивилась я. Подруга покачала головой и хитро сверкнула глазами поверх бокала. «Я позволила Алану думать, что мы можем быть вместе и...» «Но ты с самого начала ничего ему не обещала», — резко перебила Мелисса. «Он злится, и злится оправданно, но поверь, пройдет 1-2 дня, и все прояснится. Алан поймет, что не имеет права требовать от тебя что-то. К тому же ты действительно никогда его не обманывала. Он поймет». Слова Мелиссы успокаивали, снимая с души хотя бы часть груза проблем. Но оставалась еще одна, и она-то волновала гораздо больше, чем праведный гнев Алана. А как быть со Стивеном? Само его имя, произнесенное вслух, вызывало сладкую дрожь, заставляя сердце биться сильнее. «А что с ним не так?» Натурально удивилась Мелисса. «Он тоже за что-то на тебя разозлился?» «Не делай вид, что не понимаешь, о чем я. Пересказывать открывшееся вчера и сегодня не было ни сил, ни желания. Ты ему веришь?» Я задумалась, если бы на этот простой вопрос был такой же простой ответ. Но его не было, и это приводило в состояние тихой паники, которая вкупе с чувством воздушной влюбленности грозила отправить меня в дом для умалишенных в ближайшее время. «Я не знаю», — призналась, наконец, тяжело вздохнув, — «но очень хочу». «Вы прожили вместе столько лет!» Мелисса откинулась на спинку кресла, прислонив бокал к губам и задумчиво его по ним прокатив. «Что ты потеряешь, если попробуешь проверить?» «Не знаю. Я не рассматривала происходящее под этим углом. А действительно, что я теряю? Если он снова меня предаст, будет больно, но с недавних пор я поняла, что лучше эмоции, любые, пусть даже горькие, чем их полное отсутствие. Так хотя бы можно почувствовать себя живой. Да и развод уже не казался немыслимой и страшной вещью. А если нет?» Мечты об этом были такими сладкими и восхитительными, а еще были так близки к осуществлению, что голова шла кругом. «Я люблю его», — призналась тихо, «но если он не оправдает моих надежд, больше не прощу». «Значит, за новую попытку старой жизни!» — подняла бокал Мелисса, и я с удовольствием поддержала тост. Домой вернулась ближе к полуночи, гремя ключами и мурлыкая под нос мелодию, что звучала по дороге домой из колонок кэба. Я предупредила Стивена, что задержусь, и даже сам факт этого звонка и того, что муж ждал меня, наполнял душу теплом. Правда, в гостиной было темно, только мягко горела одна из настольных ламп, и я не смогла сдержать разочарованный вздох. Конечно, ждать, что Стивен будет сидеть и нервно смотреть на часы, было бы слишком опрометчиво, но мне так хотелось его увидеть. После разговора с Мелиссой хотелось позволить себе упасть в его объятия, ощутить на себе тяжесть его тела, услышать сбивчивый и прерывистый шепот. Глубоко вздохнув, я прошла к себе и уже в постели, обняв подушку, подумала, что мысль о том, что снова заняться любовью после нескольких бокалов мартини, все же не слишком хороша. Всему свое время. Пусть наше наступит чуть позже, но определенно будет того стоить. Белоснежный костюм, шелковая голубая рубашка, я выпорхнула из комнаты, сияя улыбкой и предвкушая совместную поездку в офис, когда заметила Стивена, усиленно перерывающего папку с документами. «Все в порядке?» «Да». Рассеянно откликнулся он, не отрываясь от своего занятия. «Куда-то делись чертежи одного из фабричных помещений, в котором мы планируем разместить лабораторию, а мы должны подписать договор сегодня к обеду». Он, наконец, поднял голову и коротко улыбнулся, скользнув по мне глазами. «Я зайду после того, как мы подготовим документы, чтобы ты посмотрела и утвердила». «А сейчас уже уезжаешь?» Не удалось скрыть разочарование в голосе. «Да». Кивнул Стивен, доставая из кармана пиджака зазвонивший телефон. Озабоченно посмотрел на номер и, прежде чем снять трубку, подошел и быстро поцеловал, подмигнув. И тут же ответил на звонок, что-то резко выговаривая кому-то. Секунда, и дверь за ним захлопнулась, оставляя меня одну. Странное дело. Раньше мои мысли путались, стоило мужу оказаться в непозволительной близости. Теперь все было с точностью да наоборот. Пока его не было, я постоянно возвращалась мыслями к сегодняшнему утру, снова и снова впитывая в себя его образ безукоризненного бизнесмена. Стального цвета костюм с едва заметным взглядом голубым отливом, белоснежная рубашка, край белого платка, выглядывающий из нагрудного кармана, и волосы, небрежно уложенные мягкой каштановой волной. Хотелось смотреть на него, любоваться каждой мелочью, боясь прикоснуться к совершенству. Или же, напротив, сорвать одежду и целовать, касаться, убеждая, что все это великолепие по праву принадлежит мне. Нет. Если так и дальше дело пойдет, надо будет брать отпуск и оставлять компанию на управляющего, иначе мы очень быстро разоримся. В кабинет зашла Мэгги, держа в руках документы, и я с некоторым сожалением вынырнула из грез, наблюдая, как она подходит к столу. «Миссис Нортон, мистер Хамфри заходил, оставил заявление об уходе». «Что?» Это молчаливое и поспешное бегство неожиданно остро укололо. Он настолько презирал меня, что решил сбежать, не посмев сказать об уходе лично. «Что ж, у меня еще есть положенный срок в 2 недели, во время которых мы в любом случае пересечемся, и тогда...» «А вот это уже интересно. Он просит уволить его сегодняшним днем?» Медленно проговорила я, пробегая взглядом по листку, на основании ухода за заболевшим родственником. Мэгги удивленно посмотрела на меня, кажется, скрыть иронию в голосе не удалось. Я поспешила исправиться. «Вчера мистер Хамфри не говорил о том, что его отец тяжело заболел». Секретарь кивнула, полностью разделяя мое удивление. Быстро подписав заявление, я обратилась к другим бумагам и, только оставшись одна, снова подумала об Алане и его увольнении. С одной стороны, это действительно к лучшему, ведь если его чувства были искренними, работать вместе было бы затруднительно. С другой, терять высококлассного специалиста, особенно сейчас, когда мы запустили исследовательский отдел на новую мощность, было досадно. И стоило подумать, как объяснить уход Хамфри совету директоров. Вот уж где не упустят случая позлословить и напомнить мне, что изначально были против его кандидатуры. Я раздраженно нахмурилась. Никакие любовные переживания не могли стоять выше профессионализма. А Алан своим внезапным уходом ставил меня в крайне неприятное положение. Что ж, придется искать замену, причем срочно. Поручить Мэгги связаться с отделом по персоналу, пусть назначают собеседование. Надеюсь, лаборатории не останутся без начальника надолго. А пока можно назначить временно исполняющего обязанности Мелиссу. Насколько я помню, ее квалификация достаточно, чтобы стать во главе на месяц-другой. Что ж, определенно можно было сказать Алану спасибо за то, что отвлек и позволил времени течь быстрее. На ланч я позвала Мелиссу и там же сообщила о грядущем повышении. «Не ожидала такого от Алана», — нахмурилась она. «Я его даже не видела сегодня». «А как тебе мое предложение возглавить отдел?» Осторожно поинтересовалась я. «Пугающе!» «И волнующе одновременно», призналась подруга. «Ты справишься». Ободряюще сжала ее ладонь, радуясь, что у меня есть человек, на которого можно положиться. «Соскучилась». Стивен влетел в кабинет, как прохладный ветер с гор в знойную пустыню, вызвав желание вдохнуть его глубже, заполнить легкие и никогда больше из них не отпускать. «Почему без доклада?» Приподняла я бровь, и он остановился, сбивая с шага, настороженно глядя на меня. Но держать долго маску холодной бизнес-леди не получилось. Губы дрогнули и расползлись в предательской улыбке. Стивен подошел медленно, бросая папку на стол и, обходя его, склонился над креслом, кладя руку на подлокотники и пронзая непривычно горячим взглядом. Я вскинула голову, вжимаясь в кожаную спинку, чувствуя, как сердце поднимается куда-то к горлу, отбивая оглушительный ритм. «Знаешь, а ведь мне нравится, когда ты ведешь себя как ледяная сука», промурлыкал он, не сводя глаз с моих губ, которые сами приоткрылись, словно повинуясь незримой мелодии факира. «Правда?» Удалось все-таки выдохнуть, нервно облизнувшись. Он не ответил, склоняясь ниже и касаясь моих губ. Глаза сами собой закрылись, и я почувствовала, что падаю, лечу куда-то в темную сладкую бездну с головокружительной скоростью, но к моему разочарованию все закончилось слишком быстро. Стивен выпрямился и многообещающе улыбнулся. «Остальное вечером. Ты же сегодня никуда не собираешься». Черти внутри подмывали сказать, что я снова встречаюсь с Мелиссой, но тяжесть внизу живота красноречиво намекала, что, оттягивая наше окончательное объединение, я делаю хуже только себе. Поэтому осталось только кивнуть и проводить его взглядом, а потом приложить ладонь к пылающим губам, подавив желание пуститься в пляс по кабинету. Домой собиралась в смешанных чувствах, то и дело косясь на часы, нетерпеливо выглядывая в окно и постоянно представляю, как меня встретит Стивен. Набросится прямо в дверях? При этой мысли позвоночник пронзила сладкая дрожь. А может, накроет стол, зажжет свечи, и мы займемся любовью, медленно и томно, не выпуская друг друга из объятий ни на секунду? Десяток разнообразных вариантов успел промелькнуть в голове, прежде чем я поднялась в квартиру и обнаружила, что она пуста. Конечно, разве со Стивеном могло быть иначе? Настроение резко упало. В груди что-то сдавило, горькое и острое. И я так погрузилась в разочарование, что застыла на несколько секунд. Тупо смотрела на букет красных роз, почти черных роз на моей кровати. «Пришлось задержаться, начинай без меня». Не удержавшись, я фыркнула. Настроение, что раскачивалось, словно огромный маятник, поскочило до потолка. И свечи в ванной я зажигала широкой улыбкой, замирая от предвкушения. Бокал красного вина, ароматная пена, прикрыв глаза, я попыталась успокоить бешено стучащее сердце, расслабиться и выдохнуть, заставить себя поверить, что все налаживается, и что моя мечта, казавшаяся недостижимой, далекой, вот-вот исполнится. Принесет ли это счастье? Что ж, проверим. Хотелось думать о будущем, о том, что ждет нас через месяц, полгода, год, но мысли упорно вращались вокруг сегодняшней ночи, разливаясь по телу томными волнами, покалывая в кончиках пальцев. Эротические фантазии сделали очередной виток, и я настолько замечталась, что не услышала, как пришел Стивен. Только прикосновение прохладных губ к запястью руки, продолжавшей держать полупустой бокал, заставило вздрогнуть от неожиданности и распахнуть глаза. Он сидел, облокотившись о борт ванны, и свет свечей мягко мерцал в каплях воды, что запутались в каштановых прядях. Я подняла руку, медленно провела по ним, убирая следы дождя, и скользнула ниже к виску, пробежала по скуле, коснулась губ. Стивен мягко поцеловал кончики пальцев, продолжая пронзать своим неземным взглядом так близко, что хотелось нырнуть в его прохладную синеву. Было так тихо, что можно было услышать, как потрескивают свечи вокруг нас. А еще очень громко стучало сердце, и, кажется, я впервые не могла разобрать, мое или его. «Не замерзла», — прошептал Стивен, выразительно глядя на шею, покрывшуюся мурашками. «А сам как думаешь?» Я повела плечами, разгоняя пену вокруг, и включила теплую воду. В ванной действительно становилось прохладно, но вылезать пока не хотелось. Смерив меня долгим, нечитаемым взглядом, Стивен поднялся и вышел, чтобы вернуться спустя несколько минут в полотенце, обернутым на бедрах с открытой бутылкой шампанского и двумя бокалами в руках. «Ты разве не знаешь, что принимать ванну вдвоем нужно только с шампанским?» Промурлыкал он, ставя бутылку на пол и забирая из моих рук бокал с вином. «У тебя в этом плане явно опыта больше!» Не удержалась от ехидства, старательно загнав ревность как можно дальше. Стивен не ответил. Сбросил полотенце и шагнул в воду, усаживаясь напротив. Как завороженная, я следила за его движениями, за тем, как шипит и пенится шампанское, пузырясь крохотным фонтанчиками. Наши бокалы соприкоснулись с тихим звоном, и искрящееся тепло разлилось по горлу. А потом он потянулся ко мне, и вкус смешался, вино и его поцелуя. Когда-то мне казалось, что счастье — это не для меня, что просыпаться каждый день в объятиях любимого человека — непозволительная роскошь, что плавиться в любимых руках — красивая метафора для героинь мелодрамы и женских романов. Как же я ошибалась. Стивен дарил мне целый мир, настоящий, яркий, живой, день за днем стирая воспоминания о годах безразличия. И мне больше не хотелось думать о том, что будет завтра. Не хотелось представлять, что в любой момент все может кончиться. «К вам, мисс Клетус!» Отложив в сторону последнюю версию договора с китайцами, я улыбнулась Мелиссе, которая с тех пор, как возглавила исследовательский отдел, стала частым гостем в моем кабинете. Правда, сейчас подруга была не похожа сама на себя, она будто позеленела, пухлые губы дрожали, а в глазах плескался неприкрытый ужас. «Дороти!» С трудом проговорила Мелисса, замирая у стола и не спеша присаживаться в кресло. «Мыши! Наши мыши, на которых мы ставили последние опыты перед тем, как выпустить сыворотку в продажу, они сдохли!»